Фромюль, 16 января 1945. По радио передают, что немцы контратакуют фосфорными бомбами. Не знаю, что это такое, но вижу, как вытянулась физиономия у Эмиля, так что и спрашивать не хочу. Однако все чаще идут разговоры о том, что будет после войны, а я не знаю, что об этом думать. И, кажется, не хочу расставаться со своим вымышленным миром. Я столько трудился, чтобы он мог соперничать с реальным, что теперь мне не хочется из него вылезать. Пью гренадин малюсенькими глотками, зато чистый. Вчера мне удалось точнёхонько воспроизвести ощущение твоей руки, когда я за нее держусь. То самое тепло. Так же плотно твои тонкие пальцы сжимают мои. Но тут Марлен Дитрих врезалась клювом в окно, и я очнулся. Обнял свою птицу, долго-долго гладил ее, потом открыл окно и поставил ее на подоконник. Холод щипал уши, ветер чайником завывал где-то на горизонте, лунный серп висел среди звезд, верхушки деревьев тонули в сизых облаках. Марлен Дитрих вспорхнула бесшумно и полетела в небо, как будто всегда знала дорогу, а я, как дурак, хлопал ей среди ночи в ладоши. Ветер так легко подхватил ее крылья, что мне и самому захотелось полететь вслед за ней. Когда смотришь, кажется, что это очень легко, так просто и прекрасно. Моя Марлен Дитрих стала сначала Марлен Дитрих игрушечной, потом тенью этой игрушки, а потом раз — и превратилась в воспоминание. Сердце загрустило, но оно научилось летать. Гнездо Аистихи все еще воняло тухлым горохом. Смешно.